Глава вторая. Аня. Он отшатывается от блондинки так резко, будто она вдруг превратилась в раскаленный утюг. На его лице смесь шока и замешательства. Брови взлетают вверх, рот приоткрывается в немом вопросе. «Ты кто такая?» Хрипло выдавливает он. Кровь стучит в висках, сжимая кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Я? Я подруга твоей девушки, урод!» Схватив первое, что попадается под руку, какой-то роман в твердом переплете, запускаю в него. Книга проносится мимо его головы и врезается в стену. Он уворачивается с неожиданной ловкостью. Блондинка издает пронзительный визг, прижимая ладони к накрашенным губам. «У тебя есть девушка?» «Первый раз вижу эту ненормальную!» Он выставляет руки в защитном жесте, пятясь к стене. Мой взгляд падает на массивную настольную лампу. Пальцы сами тянутся к ней. Но блондинка оказывается быстрее. Хватает подушку и обрушивает ее на его голову. «Ах ты! Ах ты!» Ее идеальная укладка растрепалась, в глазах плещется ярость. «Значит, я у тебя не первая такая!» «Да стойте!» Он уворачивается от очередного удара подушкой, спотыкается о журнальный столик. «Я понятия не имею, о чем...» «Все ты прекрасно знаешь!» Перехватываю эстафету, швыряя в него декоративную подушку. В горле пересохло, но остановиться уже не могу. «Маша тебе доверяет, а ты...» «Какая нахрен Маша?» Спрашивает с искренним недоумением, но я слишком разъярена, чтобы это заметить. Нащупываю что-то мягкое. Плюшевый медведь. Странный выбор для холостяцкой квартиры, но сейчас не время для анализа. «Не притворяйся!» Медведь летит точно ему в грудь. «Двуличный лжец!» «Ты психопатка!» Блондинка хватает свою крошечную сумочку, роняя помаду. «И ты? Ты?» Она тычет длинным ногтем в его сторону. «Я думала, ты нормальный, а ты? У тебя тут целый гарем!» Ее каблуки отбивают рваный ритм по паркету. Входная дверь хлопает так, что, кажется, содрогается весь дом. Пользуюсь моментом. Бросаюсь к выходу, но не успеваю сделать и двух шагов. Его руки перехватывают меня за талию, сильные и уверенные. Земля уходит из-под ног, желудок подпрыгивает, и через мгновение я уже лежу на кровати. Он нависает сверху, фиксируя мои запястья над головой одной рукой. От него пахнет тем самым цитрусовым ароматом, который я почувствовала в прихожей, смешанным с чем-то древесным и терпким. «А теперь объясни, какого черта ты устроила?» Его дыхание касается моей щеки, и по коже бегут мурашки. То ли от страха, то ли от чего-то еще. Извиваюсь, пытаюсь освободиться, но он только сильнее прижимает меня к матрасу. Близость чужого тела выбивает из колеи. Слишком давно никто не был настолько близко. «Пусти!» «Сначала объяснение!» В его тоне стальные нотки. Замираю, пытаясь восстановить дыхание. Он тоже не двигается, и эта вынужденная пауза позволяет разглядеть его лицо. Тонкий шрам над правой бровью, намек на щетину, прищуренные серые глаза с золотистыми крапинками. Красивый. Мотаю головой, прогоняя непрошенные мысли. «С чего это вдруг я должна тебе что-то объяснять?» «С того, что ты проникла в чужую квартиру!» Его брови сходятся на переносице. «И либо ты сейчас все объясняешь, либо я звоню в полицию!» «Ха! Это я должна звонить в полицию! Изменник!» «Изменник?» Уголок его рта дергается в усмешке. «И кому же я, по-твоему, изменяю?» «Маша!» «Опять эта загадочная Маша?» Он качает головой. «У тебя, случайно, справки нет?» из психиатрической клиники». «Что?» Дергаюсь с новой силой, но его хватка становится только крепче.